Франсуа Рене Шатобриан пишет книгу. 4 октября 1814 года. Золотая осень в Волчьей долине. Все было как всегда. В день его патрона, святого Франциска, в большой столовой собрались самые близкие друзья Шатобриана. Рене заставил Селесту пригласить мадемуазель Энн. Устроили маленький маскарад. Все, сидевшие за столом, получали прозвище. И, как всегда, он назвался котом, жена Селеста — кошкой, Шатобрианы. Ша — значит кот. А когда решали, как назвать мадемуазель, Селеста с усмешкой, глядя ему в глаза, предложила назвать ее мышкой. Селеста не всегда умела быть женой поэта. Иногда она становилась просто женой, позволяющей себе забыть свое бремя. Он шел с мадемуазель по аллее. Все они, эти его влюбленности без числа, обязательно должны были походить на божественную, на Джульетту. Гений ищет повторений прекрасного. Вечная Джульетта, никогда не уходившая из его жизни. Он засмеялся. Мадемуазель, конечно, похожа на Джульетту. Вздернутый, подмигивающий солнцу носик. Девочка-женщина. Как и Джульетта, мадемуазель носила римскую прическу а-ля Тит. Волосы взбиты в локоны и перехвачены лентой. И тот же, выходивший из моды, пеплос античных богинь, платье с поясом выше талии и глубоким вырезом, открывавшим нежные слабые плечи и маленькие налитые груди. Как и Джульетта, мадемуазель грациозно и ловко при ходьбе придерживала платье рукой, и ее ножка обнажалась по щиколотку. Ножка мадемуазель, ножка Джульетты. В новой его книге будет целая глава о Джульетте. Как рассказать их историю? Как не стать смешным, попав в длинный список знаменитостей Европы, пребывавших у ног мадемуазель Рекамье? Люсьен Бонапарт, и сам Наполеон, и герцог Веллингтон, и принц Август Прусский. Вот список завоевателей, плененных маленькой Джульеттой. Как охранить ее честь, но и написать правду о Венере, отринувшей и Марса, и Юпитера ради поэта? Тот день она в белой греческой тунике, луч солнца сквозь деревья на обнаженных руках, солнце и мрамор, ослепительно-белая туника на нежно-голубой софе. И все. И более он ничего не напишет. Печаль. Прошлое, прошлое и красота сцены. Он увлекся и успел прослезиться. Он вспомнил об идущей рядом мадемуазель, ибо вдруг почувствовал. Да, ему показалось, что в наступавшем сумраке за ними кто-то идет. Он резко обернулся. Никого не было. Приятное возвращение в реальность. Тепло руки очаровательной мадемуазель. Как забавно было бы соединить сцены, ту сцену сегодняшней, с мадемуазель. Но это можно только в дневнике. Впрочем, даже в дневнике ему нельзя. Он Шатобриан. Мадемуазель шла молча, опираясь на его руку. Она не проронила ни слова. Она знала. Шатобриан думает. Они подходили к башне. Он рассказывал ей то, что прежде рассказывал Джульетте, а теперь обычно рассказывает всем им. О борьбе поэта с владыкой мира. Как поэт заклеймил императора именем Нерона. Как был за это выслан из Парижа, и как Господь не оставил его. Он сумел купить Волчью долину, Так звали кусок земли, где стоял теперь маленький дом поэта. А в те годы край был дик и пуст. Волки были хозяевами выжженного солнцем пустынного пространства, так напоминавшего пустыню в Аризоне, где в молодости, увы, в далекой молодости, он сражался с англичанами. И вот теперь император пал. И опять, забыв о мадмуазель, он вернулся к своему сочинению. Король въехал в Париж. С ужасом поэт наблюдал, как престарелый монарх, кряхтя, вылез из кареты. Подагрически опухшие слоновьи ноги короля, надвинув на глаза медвежьи шапки, наполеоновские гвардейцы старались не глядеть на жалкую старость потомка Людовика Святого. Погруженный в свои мысли, он грозно сказал мадмуазель: «И вот опять грозовое небо над смутной Францией». Кстати, не забыть описать в книге, как этим летом по приказу короля сбрасывали вандомскую колонну Бонапарта. Ожидали, что придут тысячи, низвергать статую кумира, взявшего со страны величайший налог кровью. 2 миллиона французов лежат в снегах Московии, в пустынях Африки, в полях Европы, но пришло всего несколько человек, и поэт был среди них. Впрочем, про поэта следует опустить. Можно быть несчастным, но нельзя смешным. И вот после того, как он залил кровью всю Европу, толпа захотела прежнего ярма, — сказал он яростно. Мадемуазель испуганно смотрела на возбужденного поэта. В борьбе с Бонапартом он больно сжимал ее руку, но она терпела. Она плохо разбиралась в политике и очень боялась показаться глупой. — Что-то будет, — уже печально и тихо продолжал размышлять он вслух. — Наполеон рядом, совсем рядом. Здесь следует вставить в книгу письмо Фуше, которое ему показали вчера. Письмо к Агамемнону: всех народов, так льстивый негодяй именует Александра I. Нет, наш великий предатель неспроста доносит русскому царю. Почитаю долгом сообщить, что спокойствие народов не может быть гарантировано, пока Бонапарт находится на острове Эльба. Он уже знает что-то, и он прав. 1000 раз прав.